Прошло четверть часа. Они молчали. Похолодало. Температура понизилась градусов до 10, а они все трое были в нижнем белье. Через 10 минут Рэнди услышал отрывистую дробь, которую выбивали его зубы. Лаверн попыталась прижаться к Дику, и он ее оттолкнул. Мягко, но достаточно решительно. «Оставь меня пока в покое», — сказал он. Тогда она села, скрестив руки на груди, сжав пальцами локти и дрожа мелкой дрожью. Она поглядела на Рэнди, и ее глаза сказали, что он может подойти к ней снова, обнять рукой ее плечи. Теперь можно. А он отвел взгляд. Снова на черный круг на воде. Оно просто плавало там, не приближаясь, но и не удаляясь. Он поглядел в сторону берега. Призрачно-белесый полумесяц пляжа, который, казалось, плыл куда-то. Деревья дальше слагались в темную бугристую линию горизонта. Ему показалось, что он различает комара Дика, но полной уверенности у него не было. «Мы просто сорвались с места и поехали», — сказал Дик. «Вот именно», — сказал Рэнди. «Никого не предупредили». «Да». «Так что никто не знает, что мы здесь». «Да». «Перестаньте!» — крикнула Лаверн. «Перестаньте! Вы меня пугаете!» «Закупори дырку для пирожков!» — рассеянно сказал Дик, и Рэнди невольно засмеялся. Сколько бы Дик ни повторял эту фразу, она его смешила. «Если нам придется провести ночь тут, проведем. Завтра кто-нибудь услышит, как мы зовем. Мы ведь не в австралийской пустыне, а, Рэнди?» Рэнди промолчал. «Верно?» «Ты знаешь, где мы», — сказал Рэнди. «Знаешь, не хуже меня. Мы свернули с 41-го шоссе, проехали 8 миль по боковой дороге. С коттеджами через каждые 50 футов. С летними коттеджами. Сейчас октябрь, в них никто не живет, ни в единой хреновине. Мы добрались сюда, и тебе пришлось объехать чертовы ворота с предупреждениями частные владения на каждом шагу». «И что?» «Сторож...» Дик теперь словно бы злился, терял контроль над собой, испугался. «В первый раз за этот вечер, в первый раз за этот месяц, за этот год, а может, в первый раз за всю жизнь? Да чего же грозная мысль!» Дик лишается девственной плевы бесстрашия. Рэнди не был полностью в этом уверен, но и не исключал такой ситуации, и она доставляла ему извращенное удовольствие. «Тут нечего украсть, нечего переломать или изгадить», — сказал он. «Если сторож и имеется, так он, вероятно, заглядывает сюда раза два в месяц». «Охотники?» «Да, конечно. В следующем месяце», — сказал Рэнди и закрыл рот так, что зубы щелкнули. Ему удалось напугать и себя. «Может, оно нас не тронет», — сказала Лаверн, и ее губы сложились в жалкое подобие улыбки. «Может, оно просто, ну, понимаете, не тронет нас». «Может, и медведи летают», — сказал Дик. «Оно задвигалось», — сказал Рэнди. Лаверн вскочила на ноги. Дик подошел к Рэнди, на мгновение плотно кренился, так что сердце Рэнди от испуга перешло на галоп, а Лаверн снова пронзительно взвизнула. Тут Дик попятился, плот выровнялся, хотя левый угол, если смотреть на берег, остался погруженным чуть-чуть больше. Оно приблизилось с маслянистой, пугающей скоростью, и в этот момент Рэнди увидел цвета, которые видела Рэйчел. Фантастические алые, желтые и голубые краски закручивались в спирали и скользили по эбеновой поверхности, напоминавшей размягчившийся пластилин или полузастывший вар. Оно поднималось и опускалось с волнами, и это меняло краски, заставляло их закручиваться и смешиваться. Рэнди осознал, что вот-вот упадет. Упадет прямо в него. Он почувствовал, что клонится. Из последних сил он ударил себя правым кулаком по носу. Жестом, которым человек старается унять кашель, но чуть повыше и куда сильнее. Нос пронизала раскаленная боль. Он почувствовал побежавшие по лицу теплые струйки крови. И тогда сумел отступить на шаг с криком: «Не смотри на него, Дик! Не смотри прямо на него! Его цвета гипнотизируют!» «Оно пытается подлезть под плот!» — угрюмо сказал Дик. «Что это за дерьмо, Панчо?» Рэнди посмотрел очень внимательно. Он увидел, что оно трется о край плота, сплющившись в подобие половины пиццы. На секунду могло показаться, что оно громоздится там, утолщается, и Рэнди вдруг представилось, что оно поднимается настолько, чтобы перелиться на плот. И тут оно протиснулось под плот. Ему почудилось, что он слышит шорох, грубый шорох, будто рулон брезента протаскивали сквозь узкое окно, но, возможно, у него просто сдали нервы. «Оно пролезло под плот?» — спросила Лаверн, и в ее тоне послышалась странная беззаботность, словно она просто изо всех сил старалась поддержать разговор, но она не говорила, а кричала: «Оно пролезло под плот? Оно под нами?» «Да», — сказал Дик, посмотрел на Рэнди. «Я попробую доплыть до берега», — сказал он. «Если оно там, у меня есть все шансы». «Нет!» — взвизгнула Лаверн. «Нет, не оставляй нас здесь, не...» «Я плаваю быстро», — сказал Дик, глядя на Рэнди и полностью игнорируя Лаверн. «Но плыть надо, пока оно под плотом». Сознание Рэнди словно мчалось со скоростью реактивного самолета. По-своему, пасально-тошнотворному это было упоительно. Как те последние несколько секунд перед тем, как ты сблюешь в воздушную струю дешевой ярмарочной карусели. Это был момент, чтобы услышать, как позвякивают друг о друга пустые бочки под плотом, как сухо шелестят листья на деревьях за пляжем под легким порывом ветра, чтобы задуматься, почему оно забралось под плот. «Да», — сказал он, — «но не думаю, что ты доплывешь». «Доплыву», — сказал Дик и направился к краю плота. Сделал два шага и остановился. Его дыхание уже участилось. Мозг готовил сердце и легкие к тому, чтобы проплыть 50 ярдов с неимоверной быстротой. Но теперь дыхание остановилось, как остановился он сам. Просто остановилось на половине вдоха. Он повернул голову, и Рэнди увидел, как вздулись сухожилия его шеи. «Панч!» — сказал Дик изумленным, придушенным голосом и начал кричать. Он кричал с поражающей силой. Оглушающий баритональный рев поднимался до высоты пронзительного сопрано. Вопли были такими громкими, что от берега доносилось призрачное эхо. Сперва Рэнди показалось, что Дик просто кричит, но затем он уловил слово. Нет, два слова. Одни и те же слова опять, опять и опять. «Моя нога!» — вопил Дик. «Моя нога! Моя нога! Моя нога!» Рэнди поглядел вниз. Ступня Дика как-то странно уходила в плот. Причина была очевидной, но сознание Рэнди сначала отказывалось ее принять. Слишком уж невероятно, слишком бредово-гротесно. На его глазах ступня затаскивалась между двумя досками настила. Затем он увидел черное поблескивание перед пальцами и за пяткой. Черное сияние, кишащее зловещими красками. Оно ухватило Дика за ногу. «Моя нога!» — кричал Дик, словно подтверждая этот элементарный вывод. «Моя нога! Ой, моя нога! Моя нога!» Он наступил на щель между досками. «По щели пройдешь, свою мать убьешь!» — заколотился в мозгу Рэнди дурацкий детский стишок. А оно подстерегало внизу, оно... «Тяни!» — внезапно закричал он. «Тяни, Дик! Черт тебя дери! Тяни!» «Что случилось?» – завопила Лаверн, и Рэнди смутно осознал, что она не просто трясет его за плечо, а вонзила в него лопаточки своих ногтей, будто когти. Нет, от нее помощи не дождаться, и он ударил ее локтем в живот. Она издала хриплый лающий звук и села на задницу. Он прыгнул к Дику и ухватил его за руку выше локтя. Она была твердой, как карарский мрамор. Каждая мышца бугрилась, точно ребра муляжа динозавровского скелета. Тянуть Дика было словно выдирать из земли дерево с корнями. Глаза Дика были заведены кверху, к лиловому послезакатному небу, остекленевший, неверящий, и он кричал, кричал, кричал. Рэнди поглядел вниз и увидел, что ступня Дика уже провалилась в щель по щиколотку. Щель была в ширину около четверти дюйма, от силы полдюйма, но его ступня провалилась в нее. По белым доскам растекалась кровь густыми темными ветвящимися струйками. Черная масса, вроде нагретого пластика, пульсировала в щели вверх-вниз, словно билось сердце. «Надо вытащить его! Надо вытащить его побыстрее, или нам уже не суметь его вытащить! Держись, Сеска, пожалуйста, держись!» Лаверн встала на ноги и попятилась от искривленного, вопящего дика дерева в центре плота, который плавал на якоре под октябрьскими звездами на озере Каскейд. Она тупо трясла головой, скрестив руки на животе там, где в него вонзился локоть Рэнди. Дик всей тяжестью навалился на него, бестолково взмахивая руками. Рэнди поглядел вниз и увидел, что кровь льет из голени Дика. А голень сужается к низу, как хорошо наточенный карандаш сужается к острию. Но только острие тут не было черным графитным, а белым. Острие было костью, еле видимой. Черная масса вновь вздулась, высасывая, пожирая. Дик мучительно застонал. «Больше ему никогда не бить по мячу этой ногой! Какой ногой? Ха-ха-ха!» Вновь он изо всей мочи потянул Дика и вновь точно потянул дерево с могучими корнями. Дик опять дернулся и теперь испустил долгий сверлящий визг, так что Рэнди отпрянул и сам завизжал, зажимая уши ладонями. Из пор икры и голени Дика брызнула кровь. Коленная чашечка побагровела, вздулась, сопротивляясь безумному давлению, а черная все втаскивала и втаскивала ногу Дика в узкую щель, дюйм за дюймом. «Не могу помочь ему! Да чего же оно сильно! Не могу помочь ему теперь! Мне жаль, Дик! Мне так жаль!» «Обними меня, Рэнди!» — закричала Лаврон, вцепляясь в него повсюду, вбуравливая лицо ему в грудь. Такое горячее лицо, что оно, казалось, шипело, соприкасаясь с влагой. «Обними меня, пожалуйста! Почему ты не обнимешь меня?» И он обнял ее. Только позднее Рэнди с ужасом сообразил, что они почти, наверное, успели бы доплыть до берега, пока черная расправлялась с Диком. А если бы Лаверн отказалась, он доплыл бы один. Ключи от комара лежали в кармане джинсов Дика там, на пляже. Он смог бы, но понял он, что смог бы, когда было уже поздно. Дик умер, когда в узкой щели между досками начало исчезать его бедро. Он уже несколько минут как перестал кричать. У него вырывалось только густое, сиропное бульканье. Потом оборвалось и оно. Когда он потерял сознание и упал ничком, Рэнди услышал, как остатки бедренной кости его правой ноги переломились, будто хрустнула сырая ветка. Секунду спустя Дик поднял голову, смутно посмотрел вокруг и открыл рот. Рэнди думал, что он снова закричит. Но он изверг струю крови, такой густой, что она казалась затвердевшей. Теплые брызги оросили Рэнди и Лаверн, которая опять завопила, уже совсем хрипло. «Ах!» — кричала она, а ее лицо искажало гримаса полубезумной годливости. «Ох, кровь! Ох, кровь! Кровь!» Она пыталась стереть брызги, но только размазывала их по своему телу. Кровь текла из глаз Дика, вырываясь наружу с такой силой, что они выпучивались почти ритмично. Рэнди подумал: «Еще говорят о живучести, черт, только поглядите на это! Он же прямо насос в человеческом облике! Господи, господи, господи!» Кровь струилась из обоих ушей Дика. Его лицо превратилось в жуткую багровую репу, раздулось до бесформенности под воздействием немыслимого гидростатического давления, направленного изнутри наружу. Это было лицо человека, которого сдавила в медвежьих объятиях чудовищная и непознаваемая сила. И тут все милосердно кончилось. Дик снова рухнул ничком, его волосы свисали с окровавленных досок плота, и Рэнди увидел с тошнотворным изумлением, что кровоточил даже его скальп. Звуки из-под плота. Звуки всасывания. И вот тут-то, в его перегруженном, почти меркнувшем сознании, и мелькнуло, что он мог бы поплыть к берегу, имея все шансы добраться до него. Но Лаврон тяжело обвисла у него на руках, зловеще тяжело. Он поглядел на ее почти идиотичное лицо, приподнял веко, увидел только белок и понял, что она не в обмороке, а в глубочайшем шоке. Рэнди оглядел плот. Конечно, можно было бы ее положить, но доски были лишь фут шириной. Летом на плоту крепилась вышка для ныряния, но вот ее демонтировали и убрали до следующего сезона. И остался только настил плота. 14 досок, каждая фут шириной и в 20 футов длиной. И положить ее значило бы накрыть ее бесчувственным телом, несколько щелей между ними. «По щели пройдешь, свою мать убьешь. Соткнись!» И тут среди адских теней его сознание шепнуло: «Все равно сделай. Положи ее и плыви». Но он не сделал. Не мог. Жуткое чувство вины нахлынуло на него при этой мысли. И он держал ее, ощущая мягкое, неумолимое давление на его руки и спину. Она была высокой девушкой. Дик опускался все ниже. Рэнди держал лавр на ноющих руках и смотрел, как это происходит. Он не хотел, и на долгие секунды, которые могли быть и минутами, отворачивал лицо, но его взгляд всякий раз возвращался и возвращался. Едва Дик умер, как происходящее вроде бы убыстрилось. Его правая нога исчезла совсем, а левая вытягивалась все дальше и дальше, так что он смахивал на гимнаста, делающего немыслимый шпагат. Хрустнул его таз, будто разламываемая куриная дужка, и тут, когда живот Дика начал зловеще вздуваться от давления изнутри, Рэнди отвел глаза надолго, стараясь не слышать влажного чмоканья, стараясь сосредоточиться на боли в ноющих плечах и руках. Может быть, ему удалось бы привести ее в чувство, подумалось ему, но пока лучше эта боль. Она отвлекает. Сзади донесся звук, будто крепкие зубы захрустели горстью леденцов. Когда он оглянулся, в щель протискивались ребра Дика. Его руки вскинулись, раздвинулись. Он выглядел точно омерзительная пародия на Ричарда Никсона, когда тот поднимал руки в победоносном «В», которое приводило выступление демонстрантов в 60-х и 70-х годах. Глаза у него были открыты. Он высунул язык, будто дразня Рэнди. Рэнди опять посмотрел в сторону, через озеро. Высматривая огоньки, велел он себе. Он знал, что там нет ни единого огонька, но все равно велел. Высматривая огоньки, кто-то же проводит неделю в своем коттедже. Деревья в осеннем наряде нельзя упустить. Захвати Никон, родители будут от таких слайдов в восторге. Когда он снова поглядел, руки Дика были вытянуты прямо вверх. Он уже не был Никсоном. Теперь он был судьей на поле, сигналищем, что очко засчитано. Голова Дика словно покоилась на досках. Глаза его все еще были открыты. Язык его все еще торчал наружу. «Ах, Сеска!» – пробормотал Рэнди и снова отвел взгляд. Его руки и плечи теперь просто вопили от боли, но он продолжал держать ее. И смотрел на дальний берег озера. Дальний берег озера окутывала темнота. На черном небе россыпи звезд, разлитое холодное молоко, каким-то образом повисшее в вышине. Минуты шли. «Наверное, его уже нет. Можешь поглядеть. Ладно, ага, хорошо. Но не смотри, просто на всякий случай. Договорились? Договорились? Абсолютно? Так говорим мы все, и так говорим все мы». А потому он посмотрел. Как раз, чтобы увидеть исчезающие пальцы Дика. Они шевелились. Вероятно, движение воды под плотом передавалось неведомому нечто, которое поймало Дика, а от него – пальцем Дика. Вероятно. Но Рэнди чудилось, что Дик машет ему на прощание. Сеско Кит машет свое «адьос». В первый раз его сознание тошнотворно качнулось, оно, казалось, накренялось, как накренился плот, когда они все четверо встали у одного края. Оно уравновесилось, но Рэнди понял, что безумие, настоящее сумасшествие, быть может, совсем рядом. Футбольное кольцо Дика. Конференция 1981-го. Медленно заскользило вверх по среднему пальцу правой руки. Звездный свет обрамил золото, замерцал в крохотных бороздках между выгравированными числами. 19 по одну сторону красноватого камня, 81 по другую. Кольцо соскользнуло с пальца. Кольцо было слишком широким для щели и, естественно, протиснуться сквозь нее не могло. Оно лежало на доске. Единственное, что осталось от Дика. Дик исчез. Больше не будет темноволосых девушек с томными глазами, и он не хлестнет Рэнди мокрым полотенцем по голой заднице, выходя из душа, не прорвется через поле с мячом под вопли повскакивавших на ноги болельщиков, пока энтузиасты ходят колесом у боковой линии. Не будет больше бешеной езды в Камара по ночам, под ребята все вернулись в город, оглушительно рвущиеся из магнитофона. Больше не будет Сеска Кида. И опять это слабое шуршание. Сквозь узенькое окно протаскивают сверток брезента. Рэнди посмотрел вниз на свои босые ступни и увидел, что щели справа и слева от них внезапно заполнились лоснящейся чернотой. Глаза у него выпучились. Он вспомнил, как кровь вырывалась изо рта Дика струей, будто скрученный жгут, как глаза Дика вылезали из орбит, будто на пружинах, пока кровоизлияния, вызванные гидростатическим давлением, превращали его мозг в кашу. «Оно чует меня. Оно знает, что я тут. Может оно вылезти наверх? Может оно подняться сквозь щели? Может? Может?» Он смотрел вниз, забыв про тяжесть бесчувственного тела Лаверн, завороженный грозностью этого вопроса, стараясь представить себе, какое ощущение возникнет, когда оно перельется через его ступни, когда вопьется в него. Лоснящаяся чернота выпятилась почти до верхнего края щелей. Рэнди, сам того не замечая, поднялся на цыпочки, а затем опало. Шелест брезента возобновился. И внезапно Рэнди снова увидел его на открытой воде. Огромную черную родинку, теперь около 15 футов в поперечнике. Оно колыхалось на легкой рябе, приподнималось и опускалось. Приподнималась и опускалась. И когда Рэнди увидел пульсирующие в нем краски, он с трудом, но отвел глаза. Он опустил лавр на доски. И едва его мышцы расслабились, как у него затряслись руки. Не обращая на это внимания, он встал на колени рядом с ней. Ее волосы черным веером раскинулись по белым доскам. Он стоял на коленях и следил за черной родинкой на воде, готовый сразу же поднять лаверн, если пятно сдвинется с места. И начал легонько бить ее по щекам, по правой, по левой, по правой, по левой, точно секундант, приводящий в чувство боксера. Лаверн не хотела прийти в себя, не хотела выиграть тест и получить $200 или экскурсионную поездку. Лаверн достаточно насмотрелась. Но Рэнди не мог оберегать ее всю ночь, поднимая на руки, будто тяжелый куль, всякий раз, когда оно начинало бы двигаться. И ведь долго на него смотреть нельзя, в том-то и дело. Но он знал прием. Научился ему не в колледже. Он научился от приятеля своего старшего брата. Приятель был фельдшером во Вьетнаме и знал множество всяких приемов, как наловить головных вшей и устраивать их гонки в спичечном коробке, как разбавлять кокаин слабительным для младенцев, как зашивать глубокие раны швейной иглой и швейными нитками. Как-то они заговорили о способах привести в себя мертвецки пьяных людей, чтобы эти мертвецки пьяные люди не захлебнулись бы собственной рвоты, как случилось с Боном Скоттом, ведущим певцом AC/DC. «Хочешь кого-то привести в чувство без задержки?» — спросил приятель старшего брата, делясь огромным запасом полезных приемов. «Попробуй вот это!» И он объяснил Рэнди прием, который Рэнди теперь и применил. Он нагнулся и изо всех сил укусил Лаверн за ушную мочку. В рот ему брызнула горячая, горькая кровь. Веки Лаверн взлетели вверх, будто шторы. Она взвизнула с каким-то сиплым рычанием и ударила его. Рэнди поднял глаза и увидел только дальний край пятна. Остальное было уже под платом. Оно переместилось с жуткой, мерзительной, беззвучной быстротой. Он снова подхватил Лавер на руки, его мышцы запротестовали, взбугрились судорогами. Она била его по лицу, ладонь задела его чувствительный нос, и он увидел багряные звезды. «Прекрати!» — крикнул он, отодвигая ступни подальше от щелей. «Прекрати, стерва, оно опять под нами, прекрати, не то я тебя хрен брошу, богом клянусь, брошу!» Ее руки тут же утихомирились и сомкнулись у него на шее, как руки утопающей. Ее глаза в мерцании звезд казались совсем белыми. «Прекрати!» Она продолжала сжимать руки. «Прекрати, Лаверн, ты меня задушишь!» Удавка стянулась еще туже. Его охватила паника. Глухое позвякивание бочек под платом стало глуше. «Из-за того, что оно там», — решил он. «Мне нечем дышать!» Удавка чуть расслабилась. «Теперь слушай. Сейчас я тебя опущу. Это безопасно, если ты...» Но она услышала только «я тебя опущу», и вновь ее руки превратились в удавку. Его правая ладонь поддерживала ее спину. Он согнул пальцы клешней и оцарапал ее. Она взбрыкнула ногами с хриплым мяуканьем, и он чуть не потерял равновесие. Она это почувствовала и перестала сопротивляться. Больше из-за страха, чем из-за боли. «Нет!» Ее дыхание ударило ему в щеку, как самум. «Оно до тебя не доберется, если ты будешь стоять на досках!» «Нет, не отпускай меня! Оно до меня доберется! Я знаю, что доберется! Я знаю!» Он снова расцарапал ей спину. Она завизжала от ярости, боли и страха. «Ты встанешь сама, или я тебя уроню, Лаверн!» Он опустил ее медленно, осторожно. Они дышали коротко, с каким-то пронзительным присвистом, гобой и флейта. Ее ступни коснулись досок. Она вздернула ноги, будто доски были раскалены до бела. «Вставай!» – прошипел он. «Я не Дик, я не могу продержать тебя на руках всю ночь!» «Дик?» «Мертв». Ее ступни коснулись досок. Мало-помалу он отпустил ее. Они стояли друг против друга, точно партнеры в танце. Он видел, что она ждет, что оно вот-вот ее коснется. Рот у нее был открыт, точно у аквариумной рыбки. «Рэнди?» – прошептала она. «Где оно?» «Под платом. Посмотри вниз». Она посмотрела. Посмотрел и он. Они увидели, что чернота заполнила щели, заполнила их почти поперек всего плота. Рэнди ощутил его жадное нетерпение и подумал, что Лаверн чувствует тоже. «Рэнди, прошу тебя...» «Шш!» Они продолжали стоять лицом друг к другу. Рэнди, кинувшись к воде, забыл снять часы и теперь засек 15 минут. В четверть девятого чернота вновь выплывала из-под плота. Она отплыла футов на 15 и вновь заколыхалась там. «Я сяду». «Нет». «Я устал», — сказал он. «Я сяду, а ты следи за ним, только не забывай иногда отводить глаза. Потом я встану, а ты сядешь. Так вот и будем. Возьми». Он отдал ей часы. «Будем сменяться каждые 15 минут». «Оно съело Дика», – прошептала она. «Да». «Но что оно такое?» «Не знаю». «Мне холодно». «Мне тоже». «Так обними меня». «Я уже наобнимался». Она затихла. Сидеть было небесным блаженством. Не следить за ним – райским наслаждением. Вместо этого он смотрел на Лаверн, удостоверяясь, что она часто отводит взгляд от черноты на воде. «Что нам делать, Рэнди?» Он подумал. «Ждать». 15 минут истекли. Он встал и позволил ей сначала посидеть, а потом полежать полчаса. Потом поднял ее, и она простояла 15 минут. Так они сменяли друг друга. Без четверти 10 взошел холодный лунный серп, и по воде зазмеилась серебряная дорожка. В половине 11 раздался пронзительный тоскливый крик, эхом проносясь над водой, и Лаверн испустила вопль. «Заткнись», — сказал он, — «это просто Гагара». «Я замерзаю, Рэнди, у меня все тело онемело». «Ничем не могу помочь». «Обними меня», — сказала она, — «ну, пожалуйста, мы согреем друг друга, мы же можем вместе сидеть и следить за ним». Он заколебался, но он и сам промерз до мозга костей, и это заставило его согласиться. «Ну ладно». Они сидели обнявшись, прижимаясь друг к другу. И что-то случилось. Естественно или противоестественно, но случилось. Он испытал прилив желания. Его ладонь нашла ее грудь, обхватила сырой нейлон, сжала. У нее вырвался вздох, и ее рука скользнула по его трусам. Вторую ладонь он опустил ниже и нашел место, еще сохранившее тепло. Он опрокинул Лавр на спину. «Нет», — сказала она, но рука в его трусах задвигалась быстрее. «Я его вижу», — сказал он. Сердце у него снова колотилось, гоня кровь быстрее, подталкивая теплоту к поверхности его холодной ногой кожи. «Я могу следить за ним». Она что-то пробормотала, и он почувствовал, как резинка соскользнула с его бедер к коленям. Он следил за ним. Скользнул вверх, вперед, в нее. Господи, тепло! Хотя бы там она была теплой. Она испустила гортанный звук, и ее пальцы впились в его холодные поджатые ягодицы. Он следил за ним. Оно не двигалось. Он следил за ним пристально. Осязательные ощущения были невероятными, фантастичными. У него не было большого опыта, но девственником он не был. Любовью он занимался с тремя девушками, но ни с одной не испытал ничего подобного. Она застонала и приподняла бедра. Плот мягко покачивался, будто самый жесткий из всех водяных матрасов в мире. Бочки под плотом глухо рокотали. Он следил за ним. Краски начали завихряться, на этот раз медлительно, чувственно, ничем не угрожая. Он следил за ним и следил за красками. Его глаза были широко открыты. Краски проникали в глаза. Теперь ему не было холодно, ему было жарко. Так жарко, как бывает, когда в первый раз в начале июня лежишь на пляже и загораешь, чувствуя, как солнце натягивает твою зимне-белую кожу, заставляя ее покраснеть, придавая ей краски. Краску, оттенок. Первый день на пляже. Первый день лета. Вытаскивай старичков Beach Boys, пляжных мальчиков. Вытаскивай рамоносов. Рамоносы говорили тебе, что Шина панк-рокер. Рамоносы говорили тебе, что можно проголосовать, чтоб тебя подбросили на пляж Рокуэй. Песок, пляж, краски. Задвигалось. Оно начинает двигаться. И ощущение лета, текстура. Кончен школьный год. Я могу болеть за Янки. Эй! И даже девушки в бикини на пляже. Пляж. О, ты любишь. Пляж, ты любишь. Люблю. Твердые грудки, благоухающие лосьоном Коппертон. И если бикини внизу достаточно узки, можно увидеть волосы. Ее волосы. О, Господи, в воде ее волосы. Он внезапно откинулся, пытаясь поднять ее. Но оно двигалось с маслянистой быстротой и припуталось к ее волосам, точно полосы густого черного клея. И когда он ее потянул на себя, она уже кричала и стала очень тяжелой из-за него. А оно поднялось из воды извивающейся гнусной пленкой, по которой прокатывались вспышки ядерных красок, багряно-алых, слепяще-изумрудных, зловеще-охристых тонов. Оно затекло на лицо Лаверн приливной волной, утопив его. Ее ноги брыкались, пятки барабанили по плоту. Оно извивалось и двигалось там, где прежде было ее лицо. По ее шее струилась кровь, потоки крови. Крича, не слыша своих криков, Рэнди подбежал к ней, уперся ступней в ее бедро и толкнул. Взмахивая руками и переворачиваясь, она свалилась с края плота. Ее ноги в лунном свете точно алебастровые. Несколько нескончаемых секунд вода у края плота пенилась, взметывалась фонтанами брызг, словно кто-то подцепил на крючок самого огромного окуня в мире, и окунь боролся с леской как черт. Рэнди закричал. Он кричал. А потом, разнообразия ради, закричал еще раз. Примерно полчаса спустя, когда отчаянные всплески и борьба давно оборвались, гагары принялись кричать в ответ. Эта ночь была вечной. Примерно без четверти пять небо на востоке начало светлеть, и он ощутил медленный прилив надежды. Она оказалась мимолетной, такой же ложной, как заря. Он стоял на настиле, полузакрыв глаза, уронив подбородок на грудь. Еще час назад он сидел на досках и внезапно был разбужен, только тогда осознав, что заснул. Это-то и было самым страшным, этим жутчайшим шуршанием бредового брезента. Он вскочил на ноги за секунду до того, как чернота начала жадно присасываться к нему между досками. Он со свистом втягивал воздух и выдыхал его, и прикусил губу так, что потекла кровь. «Заснул ты, заснул, жопа!» Оно вытекло из-под плота полчаса спустя, но Рэнди больше не садился. Он боялся сесть, боялся, что заснет, и на этот раз инстинкт не разбудит его вовремя. Его ступни все еще твердо стояли на досках, когда на востоке запылала уже настоящая заря и зазвучали утренние песни птиц. Взошло солнце, и к шести часам он уже ясно видел берег. Комара Дика, яично-желтый, стоял там, где Дик припарковал его впритык к штакетнику. На пляже пестрели рубашки и свитера, а четыре пары джинсов торчали между ними сиротливыми кучками. Увидев их, он испытал новый приступ ужаса, хотя полагал, что уже исчерпал свою способность чувствовать ужас. Он же видел свои джинсы. Одна штанина вывернута наизнанку. В глаза бросается карман. Его джинсы выглядели такими безопасными там, на песке. Просто ждали, что он придет, вывернет штанину на лицевую сторону, зажав карман, чтобы не высыпалась мелочь. Он почти ощущал, как они прошелестят, натягиваемые на его ноги. Ощущал, как застегивают латунные пуговицы над ширинкой. «Ты любишь?» «Да, я люблю». Он взглянул налево. Да, вот оно, черное, круглое, как днище бочки, чуть-чуть покачивающееся. По его оболочке завихрились краски, и он быстро отвел глаза. «Отправляйся к себе домой», – просипел он. «Отправляйся к себе домой или отправляйся в Калифорнию и попробуйся на какой-нибудь фильм Роджера Кормана». Откуда-то издалека донеслось жужжание самолета, и Рэнди начал сонно фантазировать. «Нас схватились». Нас четверых, и поиски ведутся все дальше от Хорлика. Фермер вспоминает, как его обогнал желтый Камаро, несся, будто за ним черти гнались. Поиски сосредотачиваются на окрестностях озера Каскейд. Владельцы частных самолетов предлагают начать быструю воздушную разведку, и один, облетая озеро на своем бичкрафте, видит голову парня, стоящего на плоту. Одного парня, одного уцелевшего, одного... Он почувствовал, что вот-вот свалится. Снова ударил себя кулаком по носу и закричал от боли. Чернота тут же устремилась к плоту, протиснулась под доски. Оно, наверное, слышит или чувствует, или как-то еще. Рэнди ждал. На этот раз оно выплыло наружу через 45 минут. Его сознание медленно вращалось в разгорающемся свете. «Ты любишь, ты я люблю болеть за Янки. И зубаток ты любишь, зубаток, да, я люблю зубаток. Шоссе 66, помнишь корвет Джош Махарис в корвете, Мартин Миллер в корвете. Ты любишь корвет, да, я люблю корвет. Я люблю, ты любишь, так жарко солнце, будто зажигательное стекло. Оно было в ее волосах, а лучше всего я помню свет, летний свет, летний свет дня». Рэнди плакал. Он плакал, потому что теперь добавилось что-то новое. Всякий раз, когда он пытался сесть, оно забиралось под плот. Значит, оно не так уж безмозгло. Оно либо почувствовало, либо сообразило, что сможет добраться до него, пока он сидит. «Уйди», – плакал Рэнди, обращаясь к огромной черной блямбе, плавающей на воде. В 50 ярдах от него, так издевательски близко по капоту Камара Дика, прыгала белка. «Уйди, ну пожалуйста, уйди куда хочешь, а меня оставь в покое, я тебя не люблю». Оно не шелохнулось. По его видимой поверхности завихрились краски. «Нет, ты любишь меня». Рэнди с усилием отвел взгляд и посмотрел на пляж. Посмотрел, ища спасения. Но там никого не было. Никого. Там все еще лежали его джинсы. Одна штанина вывернута наизнанку. Белеет подкладка кармана. И уже не казалось, что их вот-вот кто-нибудь поднимет и наденет. Они выглядели как останки. Он подумал: «Будь у меня пистолет, я бы сейчас убил себя». Он стоял на плоту. Солнце зашло. 3 часа спустя взошла луна. И вскоре начали кричать гагары. А вскоре после этого Рэнди повернулся к черному пятну на воде. Убить себя он не может, но вдруг оно способно устроить так, чтобы боли не было. Вдруг краски как раз для этого. «Ты любишь». Он поискал его взглядом. И вот оно плавает, покачиваясь на волнах. «Пой со мной», – просипел Рэнди. «Я с трибун могу болеть за Янки, и начхать мне на учителей. Позади теперь учебный год, так от радости кто громче запоет». Краски возникали, закручивались, но на этот раз Рэнди не отвел глаз. Он прошептал: ты любишь?» Где-то вдали, по ту сторону пустынного озера, закричала Гагара. Стивен Кинг. Плот. Рассказ читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление Яр Ирген.